Глава 3. Дом, точнее Харви, потрясал своим крайне странным интерьером. Вся мебель и отделка здесь были деревянные, с характерными для деревьев прожилками и вкраплениями, и оттенки снизу вверх сменялись темными на светлые. Помимо деревянной отделки было очень много белоснежных деталей. Пушистые ковры, расстеленные исключительно на лестницах, диванчики и кресла, практически все квадратные, цветочные горшки. Кстати, цветов было очень-очень много. И зеленого цвета, как итог, тоже крайне много. Причем большинство растений были не цветущими, то есть сохранялся исключительно зеленый цвет. Белые горшки с цветами, высокими и низкими, с раскидистыми ветвями и широкими листьями стояли везде, вдоль стен в холле, в каждой из трех гостиных, во всех спальнях, в том числе и гостевых, которых здесь было около 20 и все заняты. В просторной светлой обеденной, на обеих террасах на втором и четвертом этажах, на веранде на первом этаже, на всех небольших балкончиках, которые были почти в каждой спальне. Цветов я не нашла только на кухне. Ну, в целом все смотрелось довольно неплохо, но для меня, выросшей в каменном холодном замке, крайне дико. Нас с Лизей поселили на третьем этаже из четырех имеющихся. Комнат было у каждой по две, вроде бы. На самом деле была одна большая комната, разделенная на две живой стеной выставленных в ряд растений, ветви которых доходили до самого потолка, а многочисленные широкие листочки успешно справлялись с возложенной на них ролью стены. В смысле, посмотреть сквозь них было невозможно. И вот одна из комнат, в которую попадаешь из коридора, была своеобразной небольшой гостиной, вторая комната являлась уже непосредственно спальней. Я без стука завалилась к Лизе, вошла, с грохотом дверь закрыла и тут же прижала к ней раскрытую ладонь, прикрыв глаза и сосредоточенно проговаривая про себя заклинание абсолютной тишины. Плюсом ко всем странностям в этом мире шалила магия. Не знаю, как дела обстояли с магией всех остальных, но моя шалила основательно. И то, что в моем родном мире я могла применить, не задумываясь даже, здесь требовало концентрации и абсолютного владения собой. Срабатывало, к сожалению, через раз. Ментальная магия не действовала вообще. И это обидно, если учесть, что моя родная магия боевая, но путем изматывающих тренировок я овладела еще и ментальной, и лекарской, и частично портальной. В итоге источник почернел, и голова периодически раскалывалась невыносимо. Но кто жалуется? Я слышала, как из спальни вышла Лизи, прошла, села на краешек углового дивана и молча позволила мне закончить. Изолирующие любые звуки, как извне, так и изнутри, магия неохотно расползлась по стенам, потолку, полу и схлопнулась воедино на стене у меня за спиной. Тяжело. Удивительно тяжело оказалось воспроизвести такое простое заклинание. Определенно нужно что-то делать со своей частичной беспомощностью. Постояв еще немного, не отнимая руки и не открывая глаз, чтобы Лизи думала, что я все еще колдую и не волновалась за меня, я кое-как привела себя в чувство, обернулась и посмотрела на свою подругу мрачно. Вот просто очень мрачно. «Все плохо», — сходу поняла она, помолчала и добавила то, что являлось отличительной чертой ее оптимистического характера. «Мы умрем». Да, оптимисткой Лизи была еще той. «Мы вряд ли», — меланхолично заметила я, проходя и с ногами забираясь на диванчик рядом с ней. «А вот у местного населения шансов нет. И первый в списке — Райер Ехар». Стянув с головы шляпку, я бросила ее на диван рядом с собой. Туда же полетел стянутый белоснежный фартук. Платье я решила пока не снимать. Не думаю, что будет разумно ходить полуголой по коридорам чужого дома, даже если пройти нужно всего два шага до двери напротив. «Не переоценивай себя, Ада», — мягко, но настойчиво велела Лизи, выразительно посмотрев мне в глаза. «Они военные». По ним сразу, с первого взгляда, видно. Плюс они опытнее, и это их территория. Мы в невыгодном положении, Ада. И что ты предлагаешь? Ворот платья неприятно стягивал шею, создавая странное ощущение того, что меня душит. Поэтому избавиться от него хотелось как можно скорее. Но вместе с тем совершенно не хотелось оставлять Лизе одну. Хотя и придется. Хотя бы на время моего визита в кухню. Почему в кухню? Потому что нападение на Элизабет ожидается во время ужина. А как проще всего избавиться от человека? Правильно, отравить его. А моя подружка тем временем тяжело вздохнула, скинула туфельки на пол и тоже с ногами на диванчик забралась. «Ну», — произнесла она в итоге, — «убивать их точно не вариант». У меня на этот счет было иное мнение. Или мы их, или они нас. Пожала плечами, стараясь даже самой себе не показывать, как пугает мысль о том, что придется кого-то убивать. Но я сказала правду. Если выбор будет между Лизи и всеми остальными, я знаю, что выберу правильно. И не потому, что меня с детства растили для этого, а потому что Лизи была в числе самых дорогих для меня людей. Честно говоря, после того, как безумный брат императора уничтожил всю мою деревню вместе со всей моей семьей, а я сама оказалась в детском доме, Лизи и вовсе была единственным важным для меня человеком. Единственным на все миры. Лиз тяжело вздохнула, посмотрела на меня с искренней печалью и с надеждой спросила. «А без убийств можно?» «Надеюсь», — ответила честно. «Но я хочу, чтобы ты понимала, что такое развитие тоже возможно. К слову, сегодня за ужином тебя попытаются убить». Я сказала это беззаботно и вообще улыбаясь, но Лизи все равно побледнела. Я же, улыбаясь, но уже скорее кровожадно, добавила. «Обе сволочи об этом знают. Сделали все, что было в их силах, и уверены, что на тебя все равно нападут». Испуганная леди Райви могла спорить о многом, но выдохнула лишь «Как?». Голос ощутимо дрогнул. «Собираюсь это выяснить», — заверила ее совершенно серьезно и тут же велела. «Паниковать прекрати. Мы знали, на что подписываемся и что нас ждет, так что у нас с тобой один вариант — выжить любой ценой». Подруга кивнула, кивнула еще раз, а после со стоном распустила свои золотистые волосы, сверкающими длинными локонами, распавшиеся по плечам. Зарывшись в них длинными пальчиками, обхватила голову руками, прикрыла темно-зеленые глаза и замерла. Просто замерла без движения, делая то, что до этого делала много-много раз. Убеждала себя в моей правоте. Она верила мне в той же степени, что и я верила ей. Абсолютно. Но вся эта ситуация, убить или выжить, не наш метод, не наш, но... В общем, план следующий. Начала я. Дождалась, пока Лизи поднимет голову и посмотрит на меня, и продолжила. «Мы выясняем, как и почему умерли все остальные 17 принцесс и спасаем тебя от их участи. Дальше действуем по обстоятельствам». «Это по каким?» — подозрительно прищурилась она и даже спину выпрямила. Моя обворожительная улыбка была ей неутешительным ответом, но я все же сказала. «Идеальный исход — вернуться домой живыми и невредимыми». И без смертельных врагов, которых мы вряд ли переживем. И без замужнего положения. Моя Лиза всегда была умной девочкой. Не став ей ничего отвечать, я поднялась, подхватила детали нагло уворованной у прислуги формы, не очень аккуратно все это скомкала и пошла к себе переодеваться. Но у самой двери все же остановилась, обернулась к Лизе и сказала: «Не выходи из комнаты». Блондинка просто молча кивнула. «И лучше никому не открывай без меня», — сказала и тут же скривилась. Мы обе понимали, что вот это она вряд ли выполнит, если к ней заявится, например, Айр Аркоме. «Я быстро», — пообещала в итоге и вышла.